Глава 62. Смена декораций. Авеню Эйло. Недлинная и великолепная. Концентрация сверхбогатства, выходящая к площади Трокадеро с видом на Эйфелеву башню на противоположном берегу. Беспокойство переросло в страх. Страх в панику. Во что влипла его сестрица? Эрван припарковался у выезда из подземного паркинга, въехав на тротуар. Консьерж, лифт, пятый этаж. Единственная дверь на площадке. У него было ощущение, что он звонит в дверь родителей. «Кто вы?» Высоченная жердь лет 60, в очках выпускника высшей школы с толстыми губами, стоял перед ним в повседневной одежде высокопоставленного чиновника. Бордовый пуловер с своеобразным вырезом, рубашка без галстука, вельветовые брюки. Не хватало только сигары. «Я — ваша плохая новость. Где Гаэль Марван?» «Кто?» Эрван резко впихнул его в прихожую и шагнул следом. «Даю тебе второй шанс, Паёль. Гаэль Марван. Молодая, красивая, вызывающая. Она наверняка связалась с тобой в середине недели». Мужик вымучил улыбку. Зубы у него были устрашающие. «Бессмыслица какая-то», — задергался он в своем пуловере от Ральфа Лорена. «Вы валиваетесь ко мне, и...» — он не договорил. Эрван достал свой значок. Он видел, как Паёль сглотнул. Его кадык дернулся вверх и вниз, как шарик в бильбоке. «Я...» — сутенер поднес руку к воротничку рубашки и свел его концы вместе, как будто это был сфинктер. Потом бросил взгляд в сторону столовой. «Пройдемте ко мне в кабинет», — тихо предложил он. «Что здесь происходит?» Женщина лет 50 с круглым пучком в бежевом кардигане появилась на пороге двустворчатой двери. Ход семейного ужина был нарушен. «Все хорошо, дорогая». Она яростно двинулась на Эрвана. С годами он научился опасаться жен. Часто в момент обыска или ареста именно они оказывают наиболее ожесточенное сопротивление. Он снова левой рукой достал удостоверение. «Включите телевизор и оставайтесь в гостиной, пока вас не позовут». Она глянула на него так, будто собиралась плюнуть ему в лицо. Два подростка появились по бокам дамы. Мальчик и девочка. Вид у них был совершенно завороженный. Скрестив руки, их мать еще колебалась. Тишина звенела, как натянутая струна. Паёль разрядил ситуацию. «Ступай, дорогая, ничего страшного, сейчас вернусь». Прижимая к себе своих чад, супруга недоверчиво отступила, испепеляя взглядом чужака. Наконец они исчезли. «В кабинет». Паёль кивнул и направился по коридору. Эрван последовал за ним. Рука его лежала на прикладе оружия в расстегнутой кобуре. Он чувствовал себя неуместным. Он чувствовал себя парией. Он чувствовал себя сильным. В кабинете ничего неожиданного. Дорогая мебель, шкафы, забитые старинными книгами, восточный ковер. Настольная лампа струила тусклый свет, наводящий на обстановку глянец, словно воск. «Сядь». Мысленно он дал сукиному сыну шанс. Полицейское давление прежде, чем давление кулаков. Какими бы связями он ни располагал, вряд ли своднику понравится, если к нему в дом нагрянет полиция нравов. Марван даже не проверил, заведено ли на него дело, и не позвонил коллегам из отдела борьбы со сводничеством. Ошибка новичка. Паёль не посмел сесть за письменный стол. Он пододвинул стул с бархатной спинкой и рухнул на него, сутулившись и подобрав свои длинные ноги под судорожно сжатые ляжки. В нем было что-то женственное. Эрван снова достал мобильник с фотографией сестры. «Гаэль Марван, слушаю тебя». «Она? Мы виделись вчера». «Где?» «В баре Плазы, ближе к вечеру». Ребята из внутренней безопасности потеряли ее несколькими часами раньше. Она не хотела, чтобы за ней следили, когда она пойдет на эту встречу. «О чем вы говорили?» «О работе». «О той, которую ты можешь подыскать?» «Да, недолгая и хорошо оплачиваемая. мы договорились о специфике. То есть... У Ирвана возникло ощущение, что ему загоняют иголки под ногти. Ей нужны были контакты. Я должен был удостовериться в ее компетенции. Полицейский подумал о заключительной фразе в карманнике Робера Брессона. «О, Жанна, какой странный путь мне пришлось избрать, чтобы прийти к тебе». Но путь Гаэль не имел ничего общего ни с карманной кражей, ни с искуплением. Это был путь сознательного саморазрушения и оплаченного порока. С тех пор она исчезла. Куда ты ее послал? Паёль по-прежнему истекал потом. Его горло задергалось, но он хранил молчание. Эрван ухватил его за пуловер и встряхнул, как коврик в машине. «Где она, твою мать? Отвечай, или я тебе глаз вырву!» «Она была согласна!» — пискнул тот. «Никто ее не заставлял!» «Согласна на что?» «Нечто особое. Объясни». «Это называется беспредел?» Эрван отпустил его и отступил, прижав руку к животу. Боль вспыхнула огненной точкой где-то в глубине организма. «Беспредел? Как это слово, три дня преследовавшее его в Керверике, могло всплыть здесь, в буржуазной гостиной, применительно к его сестре? Возможно, случайность. Но для полицейского такого рода объяснение, как ниточка, что рано или поздно все равно порвется. Что это?» Наконец удалось ему выговорить. «Ну, речь идет не о сексе. Такой садомазобред, только доведенный до крайности». «Ты предупредил ее о риске, которому она подвергается?» «Я сказал все, что знал сам». «Вечеринка была вчера?» «Сегодня вечером». Одна боль сменилась другой. Так бывает, когда удаляют воспалившийся зуб. Может, еще не поздно. Где это происходит? «Мне очень жаль, но я не могу вам сказать. Это секрет, который...» Эрван вытащил пистолет и ударил сутенера по лицу рукояткой. Паёль упал на пол и скорчился, прижимая руку ко рту. «Говори, тварь! Не то удивиться ты нанял. Гаэль богаче тебя и родилась в семье полицейских». Тот окончательно струсил. На растерянном лице пульсировала жилка. Из носа шла кровь, очки он потерял и бросал вокруг отчаянные взгляды. «Если я не найду ее этой ночью, тебя заметут за сводничество с отягчающими, и я лично позабочусь, чтобы за тобой шла репутация петушка. Знаешь, что с ними делают за решеткой?» Паёль вцепился в складки ковра, как будто боялся упасть еще ниже. «Это в Бьёвре», — забормотал он. «Аллея Сен-Илэр, 42». «Имена организаторов?» «Я не знаю. И никогда не знал. Они очень скрытны». Эрван убрал пистолет в кобуру. «Если ты мне солгал, я вернусь и сожгу нахрен твою халупу». Он направлялся к двери, когда Паёль его окликнул. Он по-прежнему сидел на полу, опершись на руку, но уже отыскал свои очки. Его остекленевший взгляд пылал яростью. «Ты не знаешь, куда сунулся, коп паршивый!» — прошипел он сквозь свои верблюжьи зубы. «Не знаешь, кто мои клиенты! Это ты скоро закукарекаешь!» Несколько секунд Эрван разглядывал его в полной оторопи. Он уже готов был плюнуть на эту жалкую попытку спасти лицо, но тупой скот, вот ведь гордыня, зашел слишком далеко. Паёль выставил вверх средний палец и проскрипел опухшими губами. «Видишь это? Его-то я и засунул в задницу твоей сестры, когда ее будут натягивать африканские диктаторы и...» Эрван вернулся обратно и снова достал пистолет. Ногой он расплющил ладонь засранца, снял оружие с предохранителя, достал патрон и спустил курок. Фаланга среднего пальца мерзавца разлетелась в брызгах крови и дыма. Паёль завыл и свернулся клубком на персидском ковре, который наверняка стоил годовой зарплаты среднего полицейского. Эрван повернулся, не глядя на него, пошел к двери и открыл ее. На пороге стояла супруга. Весь гнев испарился с ее лица, сменившись немой паникой. В порыве нездоровой жестокости Эрван улыбнулся. «Вызовите скорую. Производственная травма».